Как только Кардис произнес эти слова, на лестнице раздался странный рычащий звук. Дракон наш чуть с перил не навернулся. «Кажется, нам тоже не помешает подкрепиться», — сделал вывод Райнел, после обоюдной просьбы наших желудков. Я кивнул. «Мы ведь кушали последний раз еще вчера днем, а вечером сразу отправились в храм Партикиуса. А сутки без еды дают о себе знать в виде такого вот рычания. Да, парни, вам явно необходимо подкрепиться. Ладно, я так понимаю, где у нас столовая, вы еще не знаете, так что пошли за мной. А то с таким рычанием даже я вас бояться начинаю». Мы последовали за драконом, который, шагая по перилам, рассказывал, на каком этаже что находится. Мы даже запомнили, что завтра утром нам надо на 8-й этаж, где находится кабинет артефактологии. Хотя запомнили мы именно как раз потому, что это кабинет артефактологии, поскольку нас интересовали неизвестные нам свитки. Кстати, можно попробовать узнать у дракона. Кардис, а ты случайно не знаешь про такой артефакт, как свитки? Какие еще свитки? Их, знаете ли, немало в мире. Ну, судя по тому, как вчера перепугался Партикиус, то эти свитки дают какую-то силу и немалую, объяснил Райнел. Чего? Силу. Кстати, хватит мне про Партикиуса втирать. Я уже понял, что вы умеете лапшу на уши вешать. Ну, ты ведь его голос тоже слышал, так что не надо говорить, что это были глюки. Кардис внимательно посмотрел на нас. А это не вы голос создали. Хотя магию я не ощутил и даже проверил тогда. Мы ведь тебе сказали, что с заклинаниями у нас проблема. Только стихии. Дракон задумался, клацая когтями по полу. Силу, говорите. Есть такие свитки. Свитки Халиделя. Только они считаются легендой, сказкой. По легенде, тот, кто прочтет эти свитки, обретет могущество и сможет сравниться с богами, а то и превзойти их. Мы с Рейнилом переглянулись. Теперь понятно беспокойство Партикиуса. Неизвестно, кто их прочтет, а лишний конкурент богам не нужен. Тут и нас хватает, хоть мы к власти и не стремимся. Только вот кое-что меня настораживает. Партикиус был готов к тому, что это мы прочли свитки. Может, тут за ними уже кто-то гоняется. Блин, вот только нам теперь конкурентов не хватало. Итак, в своем мире, в смысле, в мире Рейнила проблем выше крыши, так еще и в этом то же самое. Интересно, это у нас карма такая, находить неприятности? Или же все-таки неприятности находят нас? Судя по взглядам на нас, когда мы зашли в огромный обеденный зал, вести о том, что появилась комиссия в нашем лице, уже облетела школу. Да уж, система оповещения тут поставлена на ура. Хотя у нас в универсуме было так же, как только происходило какое-то событие, хоть как-то затрагивающее жизнь учащихся, студенты узнавали об этом порой быстрее ректора. А то, что мы появились в обществе Кардиса, одного из местных преподавателей, эта малость добавляла нам авторитетности. Сам зал был огромным. Высокий сводчатый потолок держался явно с помощью магии, потому что такую огромную крышу без колонн удержать невозможно. В трех стенах находились большие окна, дававшие достаточно света практически в любое время дня. Вот только чем они все это освещали ночью, даже не представляю. И где тут можно присесть? Поинтересовался я, оглядываясь. Здесь были небольшие столики человек на 6-7. Где-то сидели ребята помладше, где-то постарше. Некоторые сделали хитрее, составив пару столиков вместе. Да вон есть парочка свободных. На столах лежат меню, тыкайте в название пальцем, и запрашиваемое через некоторое время появится у вас на столе. Тут я кое-кого заметил, из-за чего впал в ступор. За одним из столов сидели существа с крыльями и хвостом. Прям как у боевой ипостаси моего тела. Начал заикаться я, указывая на них пальцем. «Фигасе!» — воскликнул Райнел. «Это еще кто такие?» «Как кто?» — удивился Кардис. «Демоны!» «Кто?» — вторично впал в ступор я. «Так вот, Скавашей Миринг меня скопировал. Интересно, а он откуда про них знает?» «Демоны! Раса такая!» «Дим, Ты чего совсем тупой? За 200 с лишним лет демона ни разу не видел. Кардис явно недоумевал, как это при таком возрасте можно не знать про демонов. Блин, ну не объяснишь же ему, что Райнел сейчас тоже таковым является, просто в человеческом обличье. Кстати, а почему эти крылатые не превратятся? Я озвучил свои мысли, на что получил еще более удивленный взгляд дракона. Дим, это демоны, как они в человека могут превратиться? Я посмотрел на Рейнела. Тот тоже удивленно рассматривал немного знакомую расу. Потом обвел взглядом всех учащихся. Я тоже проследил за его взглядом. Да уж, такого разнообразия двуногих я еще не встречал. Хоть большую часть и составляли люди, среди них также встречались и другие. Вон ушастые эльфы. Вон те низенькие крепыши, наверное, гномы, правда, их тут всего трое. Еще были те же демоны, какие-то личности с неестественно бледным цветом кожи и абсолютно черными глазами без белков. Ходячие коты. Нет, действительно. Тело вроде бы человеческое, но голова кошачья с ушками на макушке. И хвост пушистый. Да уж, с таким количеством народности предмет по изучению всяких раз действительно необходим. Ну, тогда приятного аппетита. Кстати, следующее занятие у первокурсников у меня. Буду вас там ждать. С проверкой, хи-хи, тихонько сообщил дракон, поднялся в воздух и полетел в сторону столов, за которыми сидели преподаватели и руководство в лице Амтериуса. Шустро он сюда добрался. Кроме портала больше ничего в голову не приходит. Мы сели за свободный столик и открыли папки с меню. Хитро они тут придумали, заметил Райнел, читая список блюд. У нас в школе не так. Просто появляются большие блюда с едой и выбирай что хочешь. Зато наверняка сколько хочешь. Тут с этим напряг. Можно и ноги протянуть на местном количестве подаваемого. Я посмотрел на появившуюся миску с супом, через который просматривалось дно миски, тарелку с макаронами, которые, если постараться, можно было уложить в две ложки, и кусочек мяса, которое в меню значилось как шашлык из баранины под белым соусом. Только что-то я этого соуса тут не наблюдаю. И кто его до меня уже схарчил? Вот на востоке в трактире у Джинна был шашлык так шашлык. Так, что-то у меня только еще больше аппетит разыгрался от воспоминаний. Я ткнул еще пару раз в то же наименование, но шашлыка больше не стало. Блин, капец, я ж голодный, как не знаю кто. Мне этого на один зуб хватит. Так, а если нажать на другую надпись? Нифига. Ну да, можно было и не сомневаться. Но проверить все же надо было. Райнел тоже посмотрел на свою порцию розового борща, пюре, равномерным слоем размазанного по тарелке и котлету, которую можно было скушать за один укус. Полный абзац, пробормотал магистр и взял соседнее меню. Через несколько секунд на столе стоял еще один такой же его заказ. Вот теперь совсем другое дело. А ведь и в самом деле, нас за столом только двое, и остальные меню лежат без действия. Так почему и мне ими не воспользоваться? После повторного заказа количество супа, макарон и мяса было более интересным. Может, даже проживу. Итак, сейчас надо сделать упор в освоении здешней магии. Самое главное, это разобраться с местными заклинаниями и посмотреть, можно ли как-то мои знания приспособить под здешние. А что именно нам необходимо, решил уточнить я, поглядывая по сторонам. Наш стол действительно пользуется популярностью. Столько взглядов, что аж не по себе становится, и почему-то большая часть женских. Что-то мне это не нравится. Теория магии. Принципы построения заклинаний, их конструкция, заполнение силой и вектора распределения. Придется посидеть и подумать. Если принципы построения слишком различаются, то неизвестно, насколько мы тут застряли. Я кивнул. В целом, Райнел мне про использование магии немного рассказывал, и что-то я даже понимал. В общих чертах, скажем так, слова, движения рук помогают сформировать саму структуру заклинания, которая заполняется силой магии. В заклинаниях очень часто имеет значение то, как ты их произносишь, как ставишь ударение, насколько растягиваешь гласные. В общем, помучиться действительно придется. Особенно мне, поскольку у меня этих навыков нет и в помине. С движениями проблематичней, поскольку, как мы выяснили, срабатывают они совсем не так, как надо, и наверняка отличаются от здешних. Кстати, если быть точным, то чистой магии движений я тут не видел. Хоть дядя с тетей, которые вломились к нам, махали руками, когда пытались сотворить чего-то в нашей комнате, при этом они также громко кричали. Я тут же поинтересовался этим моментом у Рейнила. Да как таковой магии движения и не было. Этот взмах просто помогает правильно указать направление действия заклинания, которое они создали. Я кивнул. Немного понятно. Только не намного от этого легче. Я представил, сколько книг нам придется перелопатить, чтобы хоть в чем-то разобраться, и мне малость поплохила. Магия – это почти такая же наука, когда каждый, кто что-то про это знает, хочет написать что-то свое. И выбрать действительно нужное бывает порой очень трудно. Мы быстро доели свой обед и отправились в библиотеку, где нарвались на злобного старика, который ни в какую не хотел верить, что мы новые учащиеся обители. Минут через 20 мы уговорили его, что кроме учащихся и преподавателей тут быть никого не может, и он нам поверил, вроде бы. По крайней мере, необходимые книги он нам выдал. Получив по стопке учебников для занятий, а также несколько дополнительных талмудов по основам теории магии, использования силы и построению конструкций заклинаний, мы отправились обратно в комнату, где нас ждал приятный сюрприз. Пока мы обедали и ходили в библиотеку, к нам в комнату доставили наши вещи. Меч, шест и мешочки с золотом. Мы обрадованно все тут же проверили, а то подсунут нам чего-нибудь не наше. Но вроде бы все было то. Только вот очень надеюсь, что посыльным был не студент, а то наша легенда проживет пару часиков, не больше. А если еще учесть, что, пока я лежал без сознания, к нам заходил какой-то учащийся, а Райнел послал его огненным шаром, то у нас может не быть и этой пары часов. После чего вернулись к книгам. И за сколько ты рассчитываешь это все перечитать? Я скептически рассматривал 18 учебников, касающихся основ магии, и за которыми пришлось делать вторую ходку в библиотеку. Учитывая, что толщиной они были с мою руку, то стопка получилась внушительной. «Даже сам не знаю», — вздохнул Райнел. «Знаю только то, что нам надо это сделать. А обязательно было выбирать такие старые книги». Я открыл один фолиант, и в воздух поднялось облачко книжной пыли. «Апчхи! Проверим, что писали раньше и что пишут сейчас. Иногда в современных книгах встречается то, что уже упоминалось ранее. Сам так делал. Нет, я только ссылался на определенные источники. А вот один мой коллега любит взять что-нибудь из книжек 3000-летней давности и перекроить на современный лад. У меня с ним на этой основе постоянные трения. Я взял учебник по рассоведению, как оно тут называлось. Интересно, что там будет рассказывать Кардис. Не знаю, насколько он следует программе учебника, но книга начинается с разумных рас. Я тут же постарался найти демонов и почитать про них. Как выяснилось, эта раса живет немного обособленно, хотя и живут рядом со всеми испокон веков. Во главе народа стоит король или князь, как они сами его называют. Немного занимаются торговлей, ткани и оружие, представляя конкуренцию для гномов. Они на протяжении веков в этом плане соревнуются. Представительство имеют у всех народов, кроме эльфов. Не могут они почему-то вместе ужиться, являются хорошими воинами. Любимое оружие – секира. Маги среди них встречаются, но не часто. На 100 представителей один или два мага. Хотя тут я видел аж 7. Самая сложность заключается в том, что у них вывернутый этикет. Если что-то в интонации не понравится, то либо выясняют отношения методом кулака или секиры, либо враги навечно. Хорошо, что эта обида не передается всему народу, а то б закрылись у себя в степях и абзац торговли. Любопытная книженция, надо будет почитать еще. Вдруг, что-нибудь интересное попадется. Про кого читаешь? Райнел сунул нос в учебник. Да вот, про этих демонов. Накручено у них тут больно. Нет, ну ты представляешь, если во время разговора ты повернешь голову больше, чем на 1/8 оборота, твой собеседник прекратит тебя слушать и отвернется. А если повернуть обратно? Кого повернуть? Голову. Чью? Собеседника. Тут такого варианта нет. Хотя нет, есть. За нарушение личного пространства без разрешения самого демона идет вызов на дуэль. Психи. Может, им живется скучно. Ага. И кроме как дуэлями больше ничем не занимаются. Ладно, пошли на урок, а то кто его знает, как карликовые драконы относятся к опоздавшим. Думаю, на завтрак их употребляют. Но твоя правда, надо поторопиться, а то и в самом деле опоздаем. Мы в скором темпе пошли искать кабинет Кардиса. Настолько скором, что многие потом удивлялись, откуда в коридорах появились такие сильные сквозняки. Класс мы нашли быстро. По крайней мере, по лестнице вверх-вниз мы бегали всего 2 раза. Только вот без сюрпризов не обошлось. Причем в момент вхождения в класс. Первым зашел я, Райнел следовал за мной. И в тот момент, когда он перешагивал через порог, прозвенел колокол. Как выяснилось впоследствии, этот звон не только обозначал начало урока, но и самостоятельное закрытие дверей. Нафига? Чтоб студенты не сбежали от преподавателя. К сожалению для дверей, на пороге находился Райнел. А так как желания получить дверью по затылку и по мягкому месту у него не было, он резко выдвинул локоть в направлении закрывающейся двери, чтобы ее придержать. Результат поразил всех, потому что толстая цельнодеревянная дверь со всякими рунами на ней улетела по коридору, сорванная с петель. Мдя, кажется, Райнел немного перестарался с ударом. «Упс», — сказали мы в один голос и посмотрели на Кардиса. Тот, ухмыляясь, смотрел на нас, сидя в небольшом креслице, сделанном как раз для него. Кресло было установлено прямо на столе, откуда Кардису было все прекрасно видно. «С реакцией у вас, похоже, все в порядке», — заметил он. «Зато у вас с дверями теперь проблема», — ответил Райнел, смущенно почесав затылок и посмотрев на пустой дверной проем. «Да не парьтесь, я уже давно говорил, что это закрытие дверей после звона колокола может иметь последствия. Не думал, что такие, но тем не менее. Присаживайтесь. Рад, что вы с проверкой посетили мой урок». Кардис подмигнул нам, подыгрывая нашей легенде, и указал на свободные места перед ним. «Блин, мы как раз пару томиков по основам магии взяли, думали почитать тихонько где-нибудь на задней парте. Фиг вам, называется. Мы прошли к своим местам, провожаемые любопытными взглядами учеников, среди которых я заметил 2 кошачьи морды и 1 эльфа, сидящего в конце класса. Интересно, насколько здешние эльфы отличаются от вырителя?» Сев за стол, я быстро оглядел класс, в котором было немало интересного. Вдоль одной из стен были высокие полки, на которых находились небольшие чучела странных существ. У 1 3 хвоста, у 2 головы. Интересно, как они между собой договариваются. Еще были какие-то зубастики, с которыми мне сразу расхотелось встречаться, поскольку количество зубов меня впечатлило, а после дракона из клана Земли это что-то дозначит. Итак, начал Кардис, ходя по столу взад-вперед. «Сегодня поговорим про эльфов». Дракон наглядел класс и почему-то нахмурился. «Эльфы! Эльфы! Сво!» Договорить Кардис не успел. Раздался хлопок, и на соседний стол с грохотом приземлилось 2 тела. В нос тут же ударил запах чего-то сильно алкогольного. «Сыш! Рогатый, кажется, мы, ик, в тот класс попали», — заплетающимся языком произнесла одна личность на столе. Одета личность была в мягкие сапоги, некогда светлые штаны и темную куртку. На вид личности было по 30, но седые волосы не давали точно определить возраст. «Ага, вон и препод наш стоит», — подтвердила вторая личность не менее заплетающимся языком, указывая на полку с зубастой тварью. Личность действительно была рогатой и хвостатой, судя по черному хвосту с аккуратной кисточкой на конце. Только вот кто это был, я не знал. Поскольку крыльев у этой личности не было, а значит это не демон. Точно, стоит, согласилась первая личность, глядя на Кардиса, который мрачно рассматривал новоприбывших учащихся. Слушай, мне кажется, он чем-то недоволен. Та не вроде. По-моему, он наоборот рад нас видеть, возразил рогатый, продолжая смотреть на полку. Первая личность повернула голову и посмотрела на зубастика. Опа, а тут оказывается два Кардиса. Да ну. Рогатый повернул голову и освидетельствовал оригинал. Ну да, подтвердил седой. Так а пошли лучше поздороваемся с и вторым. Он более дорбоже, добролежа, доброжелательный, во, ик, наконец выговорила личность. Сыш, собака, а если мы и тому нальем, он ведь тогда тоже будет дорболежательный. Чего? В смысле, рад нас видеть, объяснил рогатый. Точно. Доставай. Рогатый вытащил откуда-то из-под себя бутыль литра на три с какой-то мутно-зеленоватой жидкостью. Тот, кого назвали собакой, достал три кружки. Рогатый с чпоком открыл бутыль и начал разливать по чашкам. На третьей он задумался. А если не получится? Рогатый с собакой переглянулись. Нее. Перевод продукта. Так дело не пойдет. И третья кружка исчезла. Совсем офигели. Не выдержал Кардис и выпустил огненную струю в сторону этих двоих. Все в классе тут же попрятались под столы, только мы с Рейнилом, то ли из любопытства, то ли просто лень было под стол лезть, остались наблюдать. Кстати, любопытно, а с чего Кардис сорвался? Из-за поведения или от того, что ему не налили? Раздался еще один хлопок, и рогатый исчез со стола. Очередной хлопок. И он сидит на шкафу за спиной Кардиса. Интересно, а как он туда? Седой тем временем просто отпрыгнул в сторону. К счастью, именно в нашу. Кардис, недолго думая, выпустил еще одну струю пламени, надеясь достать хотя бы Седого. Рогатого он пока еще не заметил. Седой явно это понимал, поэтому особо задерживаться на нашем столе он не стал. Поэтому струю пламени схлопотали мы с Рейнилом. Хорошо, что успели выставить руки вперед и не дать огню приблизиться к нам ближе. А то если учебники загорятся, придется очень долго выяснять отношения с библиотекарем, что мы тут ни при чем, а виноват во всем дракон, которому не налили выпить. У вас тоже так уроки проходят. Поинтересовался я у Рейнила, когда пламя спало. Бывает. Да ты и сам видел. Не, ну то была нестандартная ситуация. А тут нестандартные студенты. Это точно, не мог не согласиться я. Только вот про эльфов, подозреваю, мы сегодня можем не услышать. И в самом деле, дракон что-то произнес, и со стороны Рогатого и Седого послышались очень доброжелательные выражения в адрес того, кто их протрезвил. Интересное заклинание. Только вот оно, к сожалению, убирает только эффект опьянения. А вот последствия в виде желания опохмелиться все-таки оставалось. Судя по тому, с каким видом спускался рогатый со шкафа, чувствовал он себя не ахти как. Сейчас я мог рассмотреть его получше. Невысокий парень лет 20, в каких-то олепистых штанах и распахнутой жилетке с карманами, через которую были видны хорошо натренированные мышцы груди и живота. Похоже, что он тоже не чурается тренировок. Сквозь короткие, торчащие во все стороны волосы выглядывали черные рожки. Седой тоже явно мучился желанием похмелиться, но старался держаться. Кардис соглядел обоих нарушителей урока. Мало того, что посмели появиться на урок пьяными, додумались предложить преподавателю, так вы еще умудрились попасть в момент, когда у меня представители от короля с проверкой. Урок окончен, все свободны. А вас двоих, я попрошу остаться. Мдя, не повезло парням. Не знаю, какое наказание им за все это будет, но приятного мало. Ученики все так же, прячась под столами, стали выбираться наружу. Мы с Рейнилом тоже стали собираться на выход. Про эльфов мы новое что-то вряд ли узнаем, так что делать нам тут больше нечего. Кардис кивнул нам на прощание и снова повернулся к проштрафившимся. Совсем страх потеряли. Как ни крути, А теперь мне придется отвезти вас к ректору. Если не я, то кто-то из учащихся сдаст. А если на вас браслеты наденут? У нас ведь все заказы полетят. Успели услышать мы, пока не стали спускаться по лестнице. Ты что-нибудь понял? Посмотрел я на Рынила. Интересно, что за заказы? Надо поразмыслить. Не совсем. Но то, что Кардис знает этих двоих уже давно, как и они его, это факт. И похоже, что они участвуют в каких-то аферах, начал вслух размышлять я. Рынил согласно кивнул. Кардис ведь тогда подтвердил, что занимается некоторыми делами. А эти ребята, наверное, его партнеры. Как ни крути, а у обычных студентов никогда бы не хватило смелости телепортироваться прямо на урок, да еще и в таком состоянии. Из чего делаем вывод, что перемещаться с помощью порталов тут тоже можно. Рынил замотал головой. Он не делал портал. Похоже, он может перемещаться просто так, по собственному желанию. А такое возможно, удивился я. До сих пор я такого не встречал. Ну, я ведь летаю. Вернее, ты. А считается, что летать без крыльев или заклинаний невозможно. Некоторые проверяли, но получилось только у меня. Я где-то читал, что такой способность к телепортации кто-то из древних магов нашего мира обладал. Мог перемещаться куда хочет. Только опять же условие, если он это место когда-нибудь видел. Может, у этого парня такая же способность, не знаю. ХММ. Способность к телепортации в любое место. Я внимательно посмотрел на Рынила. Тот понимающе кивнул. Идеальный вор. Никто не видел, как он пришел, никто не видел, как он ушел. Блин, и откуда мы такие умные взялись? Интересно, а ректор догадывается, что за народ у него тут учится? Усмехнулся я. Рынил только плечами пожал. Мы вернулись в комнату, где нас ждала еще одна новая личность, которая сообщила, что вечером, перед закатом, нас ждут в кабинете ректора для определения факультета, на котором мы будем учиться. Выходя, личность посмотрела на нас с таким пренебрежением, что мне захотелось прищемить его мантию дверью. «Рынил, а можешь объяснить мне один момент?» — попросил я, когда почтальон ушел. «Какой? Помнишь, Кардис сказал, что на обоим за 200. Как это возможно?» Рынил почесал затылок. «Если честно, то я сам мало себе представляю, как это возможно. Единственный ответ – это что наши души и тела как-то взаимодействуют между собой. Возраст моего тела 250 лет, но в нем душа 20-летнего, а в твоем 20-летнем теле душа 250-летнего. Если посмотреть на ауру, то в ней невозможно будет разобраться, какой возраст правильный, поскольку аура имеет связь и с телом, и с душой. Вот на ней и откладывается отпечаток и того, и того». Я свел глаза в кучку, пытаясь разобраться во всей этой зависимости того и этого. Понял, что лучше воспринять все как есть. Меньше головной боли, которая, кстати, откуда-то появилась. Ладно, раз у нас есть свободное время, займемся изучением местной теории магии. Я поморщился, посмотрев на кучу книг, содержащих не слишком понятную для меня информацию. Только для начала тебе надо кое-чем овладеть. В нашем мире я не стал тебя этому учить, поскольку необходимости в создании заклинаний не было. А для прямого воздействия на стихию это не нужно. Здесь же это необходимо нам обоим. Я подозрительно посмотрел на Рынила. Интересно, чему он меня будет учить? И какими способами? И что это? Каждый маг должен знать структуру заклинания, которое он создает. Вот мы и будем учиться их видеть, обрадовал меня друг, потерев лоб. Я удивленно похлопал глазами, пытаясь понять, каким образом можно увидеть структуру заклинания. Получалось не очень понять. Провидеть я вообще молчу. И как этому можно научиться? Легко. Мое тело уже это умеет. Теперь тебе надо научиться пользоваться этой способностью. Сядь на кровать или на стул, куда тебе удобней. Я забрался на кровать и прислонился к изголовью. Потом посмотрел на Рынила, давая понять, что я готов. Теперь закрой глаза и постарайся посмотреть как бы сквозь веки. Я недоуменно поднял левую бровь, но сделал так, как сказал магистр. Сколько времени нужно так просидеть? Не знаю. От нескольких минут до часу. Блин, до часу я в одном положении не высижу. Постарайся расслабить глаза. Представь, что ты смотришь в одну точку. Я постарался сделать, как сказал Райнел. Оказалось, что это не так просто. Веки то и дело намереваются открыться, а чтобы удержать их надо прикладывать усилия, которого быть не должно, как я понимаю. Еще и голова болеть начинает. Так и хочется взять меч Райнела и избавить себя от этой боли. В таком состоянии я просидел минут 10 или 15. Ощущение времени как-то потерялось, но у меня немного получилось расслабить глаза. Единственным минусом была головная боль, от которой порой хотелось скорчить физиономию. А теперь открой глаза и таким же расслабленным зрением постарайся посмотреть на части браслета, которые у тебя на кровати, дал следующие указания Райнел. Так, медленно открываем глаза, находим взглядом браслет и смотрим на него. А нафига ты его перекрасил? Обломки браслета стали как будто светлее, и рисунок, который был на них, тоже стал ярче виден. Я его не перекрашивал, ответил Райнел, опять потерев лоб. Так, кажется, головной болью страдаю не только я. Мой взгляд опять вернулся к частям браслета. Странно, но он опять выглядел как раньше. Ты смог немного увидеть основную структуру заклинания, которая наложена на эти браслеты. Рисунок основной структуры повторяет рисунок рун на браслете. Что ж, для первого раза достаточно. Повторим это упражнение чуть позже, а сейчас давай немного почитаем. Я поморщился. Голова начинала болеть все сильнее, и чтение книги вряд ли принесет нужный результат. Я встал с кровати, чтобы добраться до стола, на котором лежали учебники. Но голову пронзила острая боль, от которой я рухнул обратно на кровать. «Что с тобой?» – услышал я вопрос Райнела. Я не успел ответить, потому как новая вспышка боли попросту свалила меня с ног. Последняя мысль была о том, что падаю я на кровать, а это будет немного мягче, чем... Сознание возвращаться не хотело, но я смог поймать его за хвост и теперь тянул на место. «Боги и демоны! Да что ж такое-то?» – проворчал я. Голова все так же не давала покоя, но острых вспышек боли не было. «Ты как?» – прозвучал рядом голос Райнела. Ответил я. «Такое ощущение, что мы опять у султана праздновали. Лучше уж у султана, чем такое. А что опять случилось?» Я открыл глаза и посмотрел на потолок. «Блин, Райнел, что?» Пока я без сознания лежал, решил, что у нас слишком белый потолок и его надо раскрасить. Так хоть бы в один цвет красил, а то абстракция получилась какая-то. Пока не знаю. Интересно, а у меня сейчас тоже такой пофигистический голос. Прикольно. Слушай, а у меня глюки. Какие? У нас потолок другой. Он в каких-то цветочках, восьмерках и еще какой-то фигне. Прикольно. А какие цвета? Желтый и зеленоватый. Не, это не глюки. Это ты структуру заклинания видишь. Ну вот. А я расстраивался. А нафига ты ее на потолке нарисовал? Ну, совсем ничего делать не хочется. Это не я. Значит, нужно найти ту сволочь, которая у нас потолки раскрашивает, пока хозяева в отключке. Не то, что искать, даже лежать лень. Не, это еще до нас рисовали. Тьфу ты, заклинание накладывали. Так это что, заклинание? Думать тоже лень. Ага. Только что оно делает, я не знаю. А с какого перепугу я их вижу? Ну, ты ведь тренировался. Если все твои тренировки будут заканчиваться потерей сознания, то я долго не выдержу. Я поморгал глазами, и рисунок на потолке исчез. Но ведь я не тренировался, а тоже сознание потерял. Только пришел в себя за полчаса до тебя. Так что твое занятие тут ни при чем. Здесь что-то другое. И я, кажется, начинаю догадываться, в чем дело. Я повернул голову и посмотрел на друга, лежащего на своей кровати. Любопытство все-таки сильнее лени. Надеюсь, новость не слишком плохая. Не могу сказать. И Ты по внутренней экономике на тестах набрал 97 баллов. Ага, флегматично кивнул я. Потом до меня дошло, что я этого Рейнилу не говорил. Погоди, а как ты узнал? Помнишь фразу «вбить знания в голову»? Помню. Ну так я тебя обрадую. Эти знания в твоей голове остались. Какая-то мысль закралась мне в голову, посмотрела, что там в данный момент все наискосок и по диагонали в поперечном развороте, подумала, что она тут будет лишней и скрылась. Рейнил, объясни для тупых. У меня в голове сейчас демон знает, что творится. Объясняю. Когда мы запоминали какие-либо происшествия в нашей жизни, они оставались не только в голове, но и в душе. То есть душа тоже своего рода носитель информации. Именно поэтому, когда мы поменялись телами, мы сохранили свою личность. А теперь души еще получили доступ к памяти мозга. Теперь я знаю, что было в твоей жизни, а ты знаешь, что было в моей. Объяснение я понял с первого раза, поэтому на какое-то время я просто впал в ступор, подыскивая выражение, которое могло охарактеризовать мое состояние. Офигеть, охренеть, очешеть. Начал я перечислять все выражения, поскольку одного для всего не было. Блин, это ж сколько сокровенных тайн Рейнил обо мне может узнать. А почему мы потеряли сознание? А ты попробуй мгновенно воспринять всю информацию за прожитую жизнь. Вот организм и ушел в отключку. Кстати, поэтому ты и был без сознания дольше, чем я. Моя жизнь ведь была длиннее. Я кивнул, приходя в себя. Мысли стали двигаться уже более определенно, и первое, что пришло в голову, было: Рейнил. Два мага-психа с бешеными знаниями и 200-летним опытом – это ж теперь капец местной школе. Угу, я почему-то тоже об этом подумал, пробормотал Рейнил. Только давай сначала разберемся с местными заклинаниями, а потом уже и за школу примемся. Раздалось хлопанье крыльев, и на подоконник приземлился Кардис. Парни, а вы не офигели? У вас распределение по факультетам, а вы тут отлеживаетесь. Произнеся это, дракон с офигевшим видом уставился на стопку книг рядом на столе. «Психи!» – убежденно добавил он. «Вы что, книжки читали?» «Не успели», – проворчал я. «Это что, уже вечер?» «Ну, да, вон и солнышко садится, кидая в нашу комнату последние лучи. Мдя, долго мы тут провалялись, хотя я не отказался бы еще немного, а то лень куда-то идти». А может, мы тут распределение проведем? Ну хоть Рейнил меня понимает. Ну да, так прям ректор к вам и попрется. Давайте, поднимайте свои кости и шагом марш к Амтериусу. Я тяжело вздохнул. А давайте мы тогда перенесем это распределение на завтра. А то у нас сегодня был тяжелый день. Кардис еще раз посмотрел на стопку книг. Вот-вот, знаешь, какие они тяжелые. Блин. Да вы хуже тех двоих, в самом деле. Мало мне с ними проблем на сегодня, так еще и вы тут носом воротите. А ну бегом, пока я тут все в пепел не превратил. Блин, и чего Кардис так разорался? Слушай, а почему ты за нами пришел? Вдруг поинтересовался Рейнил. Вряд ли ты просто так решил нас позвать. Интересно, о чем он догадался? Дракон немого смутился. Ну... У меня к вам одна маленькая просьба. Вы ведь с этими браслетами справились, и мне хотелось бы знать, как. Не расскажете. Сломали, коротко ответил я. Дракон выпучил глаза. Не гоните. Их нельзя сломать. На них стоят одни из мощнейших заклинаний. Не веришь, не надо. Пошли лучше к ректору. Рейнил встал с кровати и потянулся. Потом посмотрел на меня. Ты еще долго лежать будешь. «А можно я возьму кровать с собой? Мне там стоять лень», — попросил я, — «а в воздухе повисеть. И в самом деле, почему бы не воспользоваться левитацией? Правда, ректор меня точно под надзор посадит, если у них такое не в моде». Я поднялся в воздух и перевернулся животом вниз. «Да кто вы такие? Терди вас побери!» — заорал Кардис. «Мимо проходили. Интересно, а терди еще кто?» Опять божество какое-то. Тут Рейнил неожиданно запрыгнул мне о спину, и я чуть со всего размаху не приложился об пол, заимев дополнительный груз на свой горб. «Предупреждать ведь надо», — недовольно проворчал я, вновь поднимаясь над полом. «В следующий раз обязательно, а своими крылышками помахать, тут коридоры узкие. Полетели, а то нас без нас распределят». Я вздохнул и перевернулся в воздухе, но Райнел успел среагировать, и моя задумка с экстренной высадкой пассажира провалилась. «Ты как, с нами?» — спросил я у дракона, который все так же с офигевшим видом сидел на подоконнике. «Ага», — автоматически ответил тот и взмахнул крыльями. В коридоре было оживленно. Учащиеся сновали из комнаты в комнату, при этом не забывая бросать на нас косые взгляды. «Интересно, удастся наладить с кем-нибудь дружеские отношения или это несбыточные мечты?» В этот раз к кабинету ректора пришлось идти пешком, поскольку светить способностью к левитации не очень хотелось. Кардис вон до сих пор в шоке. Райнел постучал в дверь и, получив разрешение, мы зашли внутрь. Никаких изменений в кабинете с момента прошлого нашего посещения не произошло, разве что людей добавилось. Кроме ректора здесь находились уже знакомые нам дядя с тетей, которые днем вломились в нашу комнату, Фердикус и еще один пожилой мужчина с седой бородой, в небольших очочках и синей мантии. Все четверо стояли по бокам от кресла Амтериуса и внимательно нас рассматривали. Мне аж как-то не по себе сделалось. Самым интересным в кабинете были несколько медальонов, такие же, какие мы сегодня видели на учащихся. Но в отличие от виденных прежде, все 8 камней, 2 красных, 2 синих, 2 зеленых и 2 фиолетовых, излучали внутренний свет. Я посмотрел на светящиеся медальоны, зрение тут же немного изменилось, и я увидел кучу всякого макраме в этих камнях. Надеюсь, распутывать не придется. Потом перевел взгляд на четверых магов. 4 цвета камней соответствовали цветам мантий, в которые были одеты маги. И, насколько мне помнится, факультетов тоже 4. Кажется, это становится понятным. Непонятно только, почему камни светятся. Ух ты, камушки! Ректор хотел что-то сказать, но Райнел ему такой возможности не дал. Мдя, культурному поведению нас тоже, наверное, не учили. Светящиеся, добавил я, все лавры Райнелу не отдам. Маги переглянулись между собой. Похоже, наше поведение тут нравится только Кардису. Фердикус, например, явно хочет высказаться. Угу, первый урок боевой магии, и там нас будет ждать все, что угодно. Вам нужно выбрать медальон со светящимся камнем. Это и определит факультет, на котором вы будете учиться, быстро проговорил Амтериус, явно опасаясь, что больше сказать он может не успеть. Либо мы что-нибудь ляпнем, либо Фердикус прочитает нам лекцию о том, как нужно вести себя при старших. Судя по его словам, то мы должны увидеть один светящийся медальон. Мдя, кажется, у нас проблемка. Я похлопал глазами, обвел магов взглядом, потом посмотрел на светящиеся камни и, в конце концов, остановил свой взгляд на Рейниле, который стоял и чесал затылок. «Ты сколько видишь?» — спросил я. «Догадайся с 2 раз. Неужели ни одного? Если бы. А я думал, я один такой уникум. Перетопчешься. А можно узнать, какой камень к какому факультету принадлежит?» — обратился Райнел к магам. Те в недоумении покачали головой. Они явно не понимали нашего замешательства. «А может сразу все забрать? Чего мелочиться?» Я попробовал найти выход из положения, а потом ходить как новогодняя елка. А вы тоже на Новый год елку ставите? Ну не пальму же. Да кто вас знает? Простите, а в каких камнях вы видите свет? Поинтересовался дядя в фиолетовой мантии. Обрадовать его, что ли? Все. Что тут началось? Фердикус начал кричать на тему, как мы смеем врать в лицо старшим. Тетя в зеленой мантии пыталась выяснить, правда ли это, а дядя в фиолетовой мантии и седобородый обсуждали возможность такого феномена. Кардис, который занял место независимого наблюдателя на здешнем подоконнике, просто сидел и ухмылялся. Единственным, кто ничего не сказал, а просто сидел и молча пялился на нас, был сам ректор.